Глава 16. «Я не знаю ничего про пришельцев», — признался Дольцев. «Ну, кроме того, что в СМИ показывают. Но этот кот показался мне очень знакомым. Я увидел его совершенно случайно. У меня друг над ним бился и взял распечатку на обед, чтобы, так сказать, окинуть ее свежим взглядом. И она попалась мне на глаза». «Погодите. Кот — это кот. Вы про какую-то узловую письменность говорили». «Узелковую», — поправил ученый Павла. «Узелковую», — повторил Павел. «Я не понимаю, что это и каким боком она вообще с пришельцами связана». У полковника появилось неприятное ощущение. Что если этому чудику что-то там показалось или в голове неудачно щелкнуло, будто он совершил великое открытие? Он разворошил своим сообщением паучье гнездо предателей и спровоцировал нападение на Академгородок. И вся эта бодяга из-за того, что ему что-то там на распечатке померещилось? Очевидно, и до Дольцева дошло, что его интерес к распечатке друга вылился в очень серьезную историю. Он начал нервничать, заикаться и глотать буквы, торопливо рассказывая свою историю. «Как я уже и говорил, я участвовал в исследовании кипу. Кипу — это сложное плетение с узелками, которые использовали инки для хранения и передачи информации. Разгадывание этой их необычайной письменности, считайте, для меня было увлечением, хобби». «Да он издевается. Какие еще инки? Какие нахрен веревочки с узелками?» — потихоньку закипал Павел. «У инков, надо сказать, была очень сложная письменность. В плетении использовались разные цвета нитей. Число их в одной связке может достигать 2000-3000. Кипы использовались как для отправки сообщений во все уголки империи инков, так и для создания архивов. Помимо этого, была найдена библиотека из почти 3000 плетений, принадлежавшая самому верховному инку». Недоумение начало появляться и на лицах команды Синицыной. «Архив и сообщения нашу исследовательскую группу интересовали мало. Там в основном были сведения об объемах урожая и поголовье скота. Но из библиотеки инки мы могли бы почерпнуть уникальные сведения об истории одной из самых крупных и загадочных империй человечества. Один ученый из Иллинойского университета предположил, что в основе письменности лежит двоичная кодировка. Есть узелок — единица, нет — ноль. И знаете что? Его теория оказалась верной. Они составили куски этого кода и даже их анализ проводили с помощью нейросетей». «И что в итоге было обнаружено?» — полюбопытствовала Марина. «Итоги, к сожалению, я не видел. Понимаете, участники нашей группы работали удаленно, и даже не на гранте, а на чистом энтузиазме. Что-то у них там в Иллинойсе случилось. Вычислительные мощности потребовались для другого проекта. Потом исследования еще раз отложили, а там и вовсе забросили. Поэтому окончательных результатов я не получил», — развел руками Дольцев. «Досадно. Но как связаны ваши узелки и код, который мы от японцев получили?» Павел попытался увязать вместе всю полученную от доктора информацию. «Да они же похожи, как две капли воды. Если, как вы выразились, узелки представить в виде нулей и единиц, их не отличить от того кода, который я увидел на распечатке». В лаборатории воцарилась гробовая тишина. «Вы в этом уверены? На 100%?» — спросила Марина. «Да хоть на 200. И еще с запасом. Я же филолог, и в написании символов кое-что понимаю. Те же последовательности, одинаковые цепочки». «У вас сохранились образцы письменности инков, переведенные в двоичный код?» — продолжала допытывать доктора Марина. «Сохранились. Дома», — растерянно произнес Дольцев. «Простите, я не подумал. Точнее, подумал, но уже в самолете». Полковник с трудом сдержал тяжелый вздох. С одной стороны, доктора после всего им пережитого можно понять. С другой, надо было срочно связываться с ВВшниками и просить их взять под особый контроль квартиру Дольцева. А если опять произойдет утечка? А если документы доктора будут похищены? К вопросу надо было подключать Ромина, и чем быстрее, тем лучше. «И еще скажите, а кто занимался исследованием в Иллинойском университете?» — спросила Марина, и полковник мысленно ее похвалил. «Отличный план Б. Даже если обновление обчистит квартиру доктора, у них все равно останутся образцы. Вот только образцы чего? Древней индийской письменности? Но над этой странноватой связью пускай головы ученые ломают. Задача корпуса в другом — дать им время на исследование и подготовку выводов». «Доктор Сильвия Круз. У меня ее контакты есть. Я могу ей позвонить». «Не стоит. В общении с ней используют только защищенные каналы», — распорядился Павел. «Прямо сейчас этим займемся», — пообещала Марина. Доктора отправили к семье. Уваров выделил людей для круглосуточной охраны его жилища. Однако на этом насыщенный событиями день не закончился. Павел еще не успел выйти из лаборатории, когда его настигло сообщение по коммуникатору. «Ремонтная зона на связи!» — раздался взволнованный голос диспетчера. «Нас посетили гонцы!» Наконец-то прекратился застой в повышении уровней. «На какие машины они сели?» — на бегу спросил Павел. Из всех забав, выпадавших на долю часовых, левел-ап был самым увлекательным. Чем выше по уровню, тем интереснее становились подарки. Не отставала от командира заставы и Марина. Если у Павла был практический интерес, то доктора Синицына в первую очередь интересовали чумовые технологии пришельцев. «На машины первого взвода!» — отозвался диспетчер. «Вам за боевиков обновление уровень дали», — догадалась Синицына. «Вряд ли за обычных, а вот за бронированных вполне могли». «Ты тела уже видела?» «Только мельком. Но жуть полная. Это, безусловно, люди, но над их телами поработали не только наниты. Заметны следы мутаций». «Зачем обновленцы позволяют с собой такое делать?» «А не факт, что пришельцы клепают рыцарей на добровольной основе. Может быть, они ловят каких-нибудь бедолаг и переделают в бойцов, причем очень сильных, за которых вы получаете много очков». К моменту, когда полковник с Мариной добежали до ремзоны, инопланетные посланники, сделав свое благое дело, уже удалились. «Ну, что там у нас новенького?» — бросила Марина технику, который крутился вокруг МКП Павла. «Гонцы привезли большой груз. На каждую машину садилось сразу по трое», — сообщил техник. «И?» Павла так и тянуло залезть в кабину и пощупать новинку. Но он помнил, чем спешка закончилась в прошлый раз. «Смотрите!» — техник на планшете показал схему Мухтара в разрезе. «Гонцы сгрузили в транспортный отсек аморфную массу из нанитов. Та начала перестройку в пока непонятную нам структуру. Но, используя полости под броней, она сейчас проникает практически в каждый важный узел». По голубоватым контурам Мухтара на схеме растекалась ярко-желтая субстанция, затрагивая не только узлы и агрегаты, но и весь корпус. «Масштабненько! С размахом!» — обрадовалась Марина. «Есть мысли, как это будет работать?» «Мысли-то есть, и много. Мне кажется...» Слова Марины заглушил звук боевой тревоги. Павел дернулся было по направлению к МКП, но потом застыл в нерешительности. «Сколько еще машин модифицировали гонцы?» «Все 5 МКП первого взвода, товарищ полковник», — отрапортовал техник. «Минус первый взвод», — констатировал Павел, решивший пилотов в кабины не пускать до того момента, пока не станет ясно, что за фишку впихнули пришельцы в Мухтары. Их щедрый подарок вроде как и радовал, но сократил боеспособность роты на четверть. И в этой ситуации опять остро ощущалась зависимость землян от пришельцев. «Слушай, вообще в теории возможен вариант, что пришельцы отправят гонцов, чтобы вырубить нам мобильные комплексы», — озвучил Павел свои тревоги Марине. «При настоящем уровне проникновения их наноустройства МКП вполне возможен. Отключат сенсорный блок, обратную нейросвязь, и комплекс станет колом». «Возможно, прямо посреди поля боя», — дополнил выводы Марины Павел. Прыгать в технологический омут с головой Павлу и всему первому взводу не пришлось. Тревога оказалась не совсем боевой. Базу вновь посетили гонцы. 5 футбольных мячиков влетели в ремонтный ангар. Один из них завис перед Мухтаром Павла. Видимо, гонец подал какой-то управляющий сигнал, и МКП послушно открыл крышку транспортного отсека. Гонец с трехпалым манипулятором достал из своей тушки кристалл, точнейшую копию тех, которые люди находили в ресурсных тоннелях пришельцев. Закинув кристалл в транспортный люк, гонец развернулся и, тихо посвистывая двигателями, вылетел из ангара. Его приятели проделали то же самое и удалились. «И что это было? Нам подали в пользу бедных?» — спросил Павел Марину. Вместо ответа Марина подошла к Мухтару и заглянула в транспортный отсек, люк которого так и остался открытым. Где-то половину прямоугольного грузового контейнера занимала серебристая, слегка пульсирующая масса, которую кристалл медленно погружался, растворяясь как в кислоте. Марина поднесла коммуникатор к губам. «Срочно достаньте ресурсные кристаллы из лаборатории». «Сколько? А сколько у вас есть образцов? Несите все, кроме одного». Кристаллов хватило по 4 на каждый модифицированный МКП. Техники увлеченно скормили машинам их все до единого, без какого-либо видимого результата. «У нас еще есть?» «Один для исследований остался», — — ответила Синицына Павлу. «Один тут вряд ли поможет. Изменения в МКП происходят?» «Если и происходят, то мы их пока не регистрируем». «Насколько безопасно сейчас в кабину лезть?» Марина пожала плечами, показывая, что у нее нет четкого ответа на вопрос. «Давайте мы углубленно изучим обновление в МКП, а потом дадим какое-то заключение». «Добро», — ответил Павел, решая про себя, что у Ромина, кроме мобильных комплексов, пилотов и боеприпасов, надо просить и ученых. Помимо огромной очереди из уже имевшихся проектов, в лабораторном холодильнике дожидались своей очереди медные рыцари. А теперь еще и 5 МКП требовали к себе пристального внимания. Сложно было определить, кто на самом деле выигрывал войну с пришельцами. Военные в жарких баталиях или ученые в тиши исследовательских центров. Павел решил при обследовании Мухтаров присутствовать. Но он больше путался под ногами у ученых, чем реально помогал. Через час танцев вокруг 5 стальных исполинов заключение Марины не изменилось. И понимание основ функционирования установленного улучшения ученым не пришло. «Может быть, новая система неактивна из-за того, что мы не в состоянии ее насытить?» — высказала предположение Синицына. «Кристаллы содержат в себе своего рода строительный материал. Я думаю, нам необходимо заправить ими МКП под завязку, и тогда новая система себя достроит и запустится». «И?» — протянул Павел с надеждой. «И что она даст?» «Не имею ни малейшего понятия», — призналась Марина. Испытания обновленной машины проводились с открытым люком, чтобы и полковник в случае неприятностей мог быстро реагироваться, и механики успели его оттуда выдернуть, если он вдруг потеряет сознание. «Как себя чувствуете?» — спросила Марина после того, как полковник забрался в кокпит. «Без изменений». Павел запустил систему Мухтара. «В инициализации, кстати, тоже без новинок». Полковник пролистал меню Мухтара, никаких новых опций. Походив по ремонтной зоне, Павел решил отправиться на полигон. Но ни стрельбы, ни активная беготня тоже ничего нового в узлах МКП не выявили. Идея совершить налет на пещеры с сокровищами, чтобы пополнить запасы кристаллов, разбивалась о тот факт, что следующая волна пришельцев должна была начаться через 2 дня. Хотелось до волны МКП усилить, но полковник беспокоился о том, что рота перед волной может понести потери и тем самым ослабить защиту заставы. Одна голова хорошо, а штаб все равно лучше. Даже такой странноватый, который был у Павла. «Ну, господа офицеры, что делать будем?» Павел собрал в центре управления командиров взводов и Уварова заодно. Он вкратце обрисовал ситуацию с улучшениями МКП. «Надо идти за кристаллами», — без тени сомнения высказался Березов. «У них в следующей волне могут быть новые твари. Без постоянного улучшения нам никак». «У нас же есть примерная карта тоннелей?» Полковник ответил на вопрос Малого кивком. «Так чего же нам ждать? Вышли всей оравой, надавали вертушкам по соплям, набрали полные багажники добычи и бегом на базу», — заявил Малой. Полковник себе в голове сделал зарубку на память. Пристальнее надо следить за командиром 3-го взвода. Паренек, почувствовав себя в МКП неуязвимым, представлял опасность для всего подразделения. «Идти надо ограниченной группой, максимум 2 взводами», — привел свои соображения Швецов. «В случае потерь застава останется под прикрытием». Уваров, не считая себя непревзойденным экспертом в области тактики, решил отмолчаться. Да и при любом раскладе его ребята все равно останутся на базе. «Решено. Ночь на разведку и разработку плана. Выходим завтра днем. Малой?» «Да?» «Идешь вместе с моим взводом». Если в прошлый раз часовые искали обитаемые части тоннелей, то сейчас их аналитики трудились над тем, чтобы обнаружить проходы, которыми пришельцы почти не пользовались. Данные сонаров стекались в командный центр. На виртуальную карту-схему подземной сети наносились пунктирные линии, обозначавшие пути, по которым двигались под землей вертушки. Кое-где линии накладывались друг на друга, создавая практически полностью закрашенные области. Но не везде. В 3 небольших областях за прошедшие 12 часов вертушки практически не появлялись. Точка для входа в тоннельную сеть была выбрана наипростейшим способом. Была она ближайшей к заставе. Дракары решено было не использовать. Судя по тому, как настырно пришельцы насылали на них пыльные бури, с их обнаружением у врагов никаких проблем не было. Так что до изобретения какой-нибудь стелс-системы использовать в тайных операциях транспортники было рискованным занятием. Поэтому ранним утром, когда солнце еще не встало над горизонтом, десяток МКП отправился на задание пешком. Мухтары не перли гурьбой, чтобы не привлекать излишнего внимания жителей пирамид. Они разбились на двойки. У каждой такой пары маршрут заканчивался в одном и том же месте, и прибыть они туда должны были примерно в одно время. Попетляв по местности, все мухтары вышли к намеченной точке без опозданий. К операции подключились и боги войны. Лучшего средства для вскрытия подземной сети, чем бетонобойные снаряды калибра 203 мм, у заставы не было. Получив короткий сигнал по сети ретрансляторов, батарея «Гром» отправила двумя залпами 10 бетонобоев, весом в 1,5 центнера каждый. На случай сбитого прицела, группа охотников за подземными сокровищами находилась в 200 метрах от того места, куда должны были упасть с небес снаряды. Но даже на таком удалении почва под ногами МКП ощутимо вздрогнула. В кокпите Павла коротко писнул зуммер, сообщая, что включилась система автоматического контроля равновесия Мухтара. «Пошли!» — скомандовал он и первым побежал к провалу в земле. Работа пушкарей поражала. Провал в земле был впечатляющих размеров и не менее впечатляющего вида. Как будто бы настоящий бог войны взял и ударил со всей дури оземь боевым молотом, проломив тонкую корку и обнажив самые ее недра. От практически идеального круга провала разбегались широкие трещины. «Под ноги смотреть!» Не хватало еще облажаться на начальном этапе операции из-за провалившегося в расселину манипулятора. Если на маневры мухтаров пришельцы могли внимания и не обратить, то на прямую атаку их ресурсной базы они однозначно должны были отреагировать, так что каждая секунда сейчас была на вес золота.